Часть четвертая. Я не хочу убивать. Признание. Старик посещал Вакулу время от времени. Это были короткие встречи. Мужчина передавал старику свои записи и говорил, что у него все в порядке, что пока цель есть, он жив. Я трус. И я хочу обратиться к другому трусу, читающему это письмо откровения, который, возможно, еще на свободе, пьет чай с лимоном и даже не подозревает, как это много, пить чай в своей квартире, засыпая с мыслями о своих проблемах. Мне уже поздно исправить то, что я совершил. Убийство. Я не могу исправить убийство, но я могу выбирать изо дня в день жить дальше и помочь исправить убийство тебе, если тебе так захочется, пока ты его еще не совершил. Я хочу рассказать тебе о том, как я посидел за последний год. У моего отца немногим больше седых волос на голове, чем у меня. Отец сначала отказался от меня. Узнав, что я убил свою жену, он не пришел на суд ни разу. А матери сказал, у меня больше нет сына. Но спустя 6 месяцев молчания он приехал ко мне на свидание, молча обнял и ничего не сказал. Он привез мне теплые шерстяные носки, которые связала для меня мать, чтобы я пережил эту зиму в ее носках. Привез еще большой пакет домашней еды и самое важное, он привез себя самого. Мне его не хватало. Только на прощание он сказал мне, возвращайся, я дождусь. Я ответил, если стану выбирать быть сильным, если каждый новый день стану создавать цель, чтобы жить, я вернусь. Не обещаю, но на всякий случай дождись меня. А если почувствуешь, что не дождешься, приезжай ко мне чаще. Так получается, что убийство — это не только горе, затрагивающее жизни близких убитого, но еще и горе, настигающее убийцу и семью, которая его любит. Любит, несмотря ни на что. И вопреки всему. Что бы семья ни говорила тем людям, рядом с которыми наступает неловкое молчание, накатывает чувство стыда и ощущение ответственности за совершенный сыном поступок. Убийство — это многогранное горе, я хочу, чтобы ты это знал. Оно затрагивает всех и сразу. Оно разрушило не только мою жизнь, но и жизнь моей семьи. Жизнь семьи Доры. До сих пор не могу отвыкнуть писать о ней в настоящем. Ее мать умерла от сердечного приступа спустя 3 месяца после убийства дочери. Я не призываю тебя не совершать убийство, я лишь хочу показать тебе, что это такое, на собственном примере. А убивать или не убивать решать только тебе. Ты вершитель своей судьбы. Ты хозяин своим действием, и за каждый совершенный поступок нести ответственность будешь только ты. Я не возьму на себя твое, у меня своего хватает, и я не советчик тебе. У меня не хватило мужества уйти. Из-за своей трусости я и пишу сейчас это письмо. В то же время я пишу его и потому, что выбираю быть сильным изо дня в день. Это мой смысл жить. Временный смысл. Так как письмо или даже книгу я рано или поздно закончу. Нужно придумать новый смысл. Мне дали чуть меньше 10 лет, и это очень мягкое наказание, на мой взгляд. Я ничего не отрицал, полностью взял вину на себя, сделал признание. И за меня даже замолвил слово «старик». Все это смягчило мою участь. Я мог просто уйти. Как бы трудно ни было, я уже однажды оказался близок к этому. Мне никто не объяснил, что так порой можно спасти жизнь человеку, с которым живешь, и свою собственную жизнь. Как минимум 2 жизни. Моя жена с ранних лет видела, как мать с отцом дерутся. Это все происходило у нее на глазах. Она пыталась защитить мать, заступаясь за нее. Иногда это срабатывало, и отец прекращал бить, уходил из дома и приходил только через несколько дней. Но иногда и Дори прилетала от отца. Вернее, отчима, отец Доры умер. Для Доры драки в семье это было нечто обыденное, привычное, и она однажды сказала мне, что много лет думала, что в каждой семье мать бьет отца и отец бьет мать. Я сказал, что ни разу не видел в своей семье ни того, ни другого. Я ни разу не поднимал руку на женщину до встречи с Дорой. У меня была любовница, я с ней прожил год. Мы много ругались, оба были вспыльчивыми, кричали друг на друга, делали всякие подлости, но до драки не доходило. Я анализирую. Много анализирую, чтобы понять все и посмотреть на мир немного шире, чем «я тварь, я мразь, забросайте меня камнями, я недостоин жить». Я достоин жить даже мразью и тварью. Чем меньше я лгу, тем меньше ощущаю себя в рабстве. Тварь даже в тюрьме может быть свободной. Это трудно понять, но когда ты смотришь правде в глаза и говоришь только правду, констатируя факты, когда ты признаешь монстра, сидящего в тебе, более того, видишь монстра, сидящего в каждом, разной величины и опасности, то жить становится не так страшно. Я сейчас расскажу тебе немного о рабстве. Был у меня знакомый, можно даже сказать, приятель. Он знал обо мне одну нехорошую вещь, которую я старался держать в тайне ото всех. По сравнению с убийством, эта тайна теперь ерунда. Он никогда не говорил мне по этому поводу, но каждый раз давал понять взглядом, не забывая, что я знаю. Более того, он медленно раздвигал выстроенные мною границы, засовывал свою наглую морду туда, куда я не позволял, а я молчал и дрожал. А вдруг он расскажет? А вдруг все узнают? Со временем мой бывший приятель перешел все границы. И когда однажды он сказал мне: «Говоришь, я тебе должен денег?» «Точно должен». И посмотрел на меня этим фирменным взглядом, я мгновенно взорвался и крикнул ему в лицо: «Я тебя убью, ублюдина!» А после этого ударил его кулаком в подбородок. Думаю, ты знаешь, что бывает, когда удачно попадаешь в подбородок своему оппоненту. Мой отец в юности обучал меня боксу, стойке, правильным ударам. Сам я позже занимался вольной борьбой. Тот человек просто рухнул на спину, не оказав никакого сопротивления. Пока он лежал, я молотил его ногами, а когда закончил, то пошел и всем своим приятелям, которые были знакомы с этим ублюдком, рассказал о своей тайне. С тех пор я перестал быть рабом этого человека. Я не пропагандирую насилие, можно было обойтись и без этого, я лишь озвучиваю правду. Я в прямом смысле выбил из него деньги, которые он мне был должен. После этого наши с ним пути навсегда разошлись. Некоторые люди из нашего окружения сделали определенные выводы про меня. С ними я тоже разошелся. Другие остались рядом. Но тогда я почувствовал главное, что значит не быть рабом своих действий и не быть рабом человека, который знает об этих действиях и манипулирует знанием во благо себе. И мне понравилось новое ощущение. Я перестал дрожать. Я перестал терпеть наглость и подлость этого ублюдка. Он получил свое. То же самое я почувствовал, когда признался, что избивал свою жену. И когда признался, что в детстве своровал деньги у одного человека. То же я ощутил внутри, когда признался, что совершил убийство. Я дрожал, с меня лилась вода, но потом я перестал дрожать. И я говорил прямо в глаза каждому, кто меня спрашивал: «Да, я убил свою жену. Я убийца». Самое удивительное и странное, что никто не бросал в меня камни. Никто, кроме Рогнеда и еще нескольких человек, не желал мне смерти, не обзывал меня. Некоторые люди даже первыми отводили взгляд. В большинстве своем они молчали, кивали или что-то записывали. Как сейчас помню, однажды мне сказали: «Это твоя ноша, сынок, не смотри на меня так». Справедливости ради хочу заметить, что не все люди здесь такие, как я. Вернее, все они люди, но не все признаются в совершенном и берут на себя ответственность за свои действия. Я познакомился с молодым парнем, который выбросил свою сожительницу из окна, они жили на 6-м этаже. Он до сих пор считает, что во всем виновата она. Она довела его до убийства. Такую же позицию, наверное, мог бы выбрать и я. Или не мог бы. Это вопрос к себе. Я ничего не стал говорить тому парню, а лишь спросил: «Как тебе спится?» Он ответил, что порой его мучает бессонница. «А меня порой навещает крепкий сон. Это случается настолько редко, что каждый такой сон я запоминаю. Знаешь, а ведь он тоже по-своему прав. Если подумать, виноваты оба. Оба трусы, оба дручуны, оба бриллианты и мрази. Один убийца, а другая труп. Я мог быть трупом, а Дора могла быть убийцей. Например, она могла бы запросто меня убить, когда я спал, если бы захотела. Но этот выбор совершила не она, а я. Иначе Дора бы сейчас отбывала наказание, а мое тело лежало в земле. Еще один мужчина, недавно привезенный к нам в тюрьму, изнасиловал девушку, которая была младше его на несколько лет и жила на соседней улице. Он наблюдал за ней месяцами, прежде чем решился совершить задуманное. Он узнал, что она живет одна. Некоторое время назад девушка вернулась в город, где выросла, сбежав от своего мужа. У нее была трехкомнатная квартира, которая досталась ей по наследству от бабушки. Он следил за ней каждый день, знал маршруты, которыми она ходит, знал, в какие дни и в какое время к ней приезжают в гости родители. Однажды он просто позвонил ей в дверь, приставил нож к горлу, чтобы она не кричала, и изнасиловал ее у нее на кровати. Пригрозил, если она кому-то расскажет об этом, убить не только ее, но и ее родителей, так как знал их адрес. Девочка сразу пошла в полицию и все рассказала. А он, как ни в чем не бывало, отправился в магазин, купил пачку макарон и бутылку пива, даже не успел принять душ. Включил воду, когда ему позвонили в дверь. Он упивался своим рассказом, я не стал выслушивать подробности сцены насилия. Ему это доставляло удовольствие, а у меня появилось желание стереть улыбку с его лица асфальтом. Но я сдержал себя и молча отошел в сторону. Мне не нужны нарушения и его затаенная злоба. Я ясно почувствовал, что этот момент умеет таить злобу до удобного момента. Я хочу жить любой ценой и хочу попробовать выйти досрочно. Мне понравилась перспектива досрочного освобождения в обмен на тихую, спокойную жизнь без нарушения порядка. Не знаю, что будет завтра или послезавтра. Может быть, что-то произойдет такое, что выбьет из моей головы эту опьяняющую надежду. Везде есть люди, везде есть мрази. И в каждом из нас, думаю, живут по соседству и люди, и мрази. Встречал здесь и тех, кто полностью осознал свою вину. У каждого из нас своя история. Я не лезу в чужую душу и не позволяю никому лезть в мою, оставаясь при этом в меру дружелюбным и в меру закрытым. Если могу помочь другому, например, угостив пачкой сигарет или поделившись книгой, помогу. Здесь поделиться чем-то даже не норма, а ритуал. Сегодня поделился я, а завтра поделится со мной. Здесь можно жить. И можно жить долго. Если есть ради чего и если способен на то, чтобы жить. Это письмо называется «Я не хочу убивать, но я не знаю, что будет, когда я выйду на свободу». Если выживу, то могу покинуть эти места, будучи не таким уж старым мужчиной. Если позволить себе помечтать, я могу жениться вновь на той, которую полюблю, которая полюбит меня и не испугается моей истории. Но я не могу утверждать, что, убив и раскаявшись, я не совершу преступления вновь. Я не знаю, каким человеком я буду через 10 лет. Я не знаю даже, каким человеком я буду завтра, когда проснусь. Я не могу знать, как именно я раскроюсь с той женщиной, которая, возможно, даже не подозревает сейчас о моем существовании. Как она, в свою очередь, раскроется со мной? Старик однажды сказал мне, «Я думал, что знаю себя целую жизнь, а вчера я достал номер своей первой жены, позвонил ей и понял, что ничего о себе не знаю. О том себе, который говорил с ней по телефону, смеялся вместе с ней, а затем повесил трубку и начал жить в моем теле. Такое ощущение, что ко мне подселился квартирант». Признаться, все это было трудно писать. Трудно бороться с самим собой, а это борьба. В ней будет много насилия, в ней жизнь, в ней многие из нас. Насилие в семье – это не всегда боль исключительно того, у кого на теле остаются следы. Насилие бывает разное – физическое, психологическое, сексуальное. Я знаю, что есть мужчины, которые страдают от насилия в семье не меньше, чем страдают от него женщины. И порой не все так однозначно, как мы с вами представляем себе. Мы не видим картины в целом. Мы не присутствуем при начале ссоры, мы не знаем событий, предшествовавших случившемуся горю между двумя людьми, живущими под одной крышей. Насилие – это всегда горе. Зачастую мы видим лишь последствия и позволяем себе судить человека, не разобравшись в причине его действий, не давая ему сказать даже слова. Порой психологическое насилие может притягивать к себе физическое и наоборот. Порой люди могут меняться местами, применяя насилие друг к другу в зависимости от сложившихся ситуаций, настроений. Насилие как эхо другого насилия. Недавно мне принесли газету. Я долгое время не читал газет. Там была статья, как женщины, искалеченные души, такие же, как и другие, которые молчат, создали движение «Я не хочу умирать». Движение против насилия. Мне показалось, что несправедливо одним лишь женщинам, пострадавшим от насилия в семье, говорить громко на всю страну «я не хочу умирать». Справедливо будет говорить всем участникам этих историй, и мужчинам, пострадавшим от собственного насилия над женщиной, и от психологического насилия с ее стороны, говорить громко и без стыда «я не хочу убивать». Мужчина тоже нередко терзается в подобных случаях. Сколько семей, столько и разных ситуаций, о которых знают только двое. И зачастую люди защищают лишь себя, обвиняя другого, но не обвиняя себя. Потому что говорить «я не хочу умирать», стыдить давлением общества мужчин, изолировать их, сажать в тюрьму на месяцы или годы за побои – это не решает проблему глобально, хотя, несомненно, пугает, обесценивает мужчин в глазах общества, закрывает им рты. Унизительно бить свою женщину. И сам факт всеобщего презрения влечет за собой иногда то, что мужчина отвергает самого себя, не принимает свои поступки, а значит, не делает никаких выводов, лишь закрывается от своих действий. Мало кто хочет разбираться в причинах возникновения этой проблемы. Проще наказать, изолировать одного участника действия, чем подумать, как бороться с этой бедой и болью глобально. Важно, на мой взгляд, объединиться этим двум бедам, двум позициям, двум правдам. Я не хочу умирать и я не хочу убивать. Чтобы попробовать решить проблему вместе или хотя бы подать пример другим людям, ведь она разрушает как минимум двоих. Я не оправдываю насилие, я не оправдываю себя, я несу наказание за свои поступки, я расплачиваюсь за свой выбор и свои действия. Я не защищаю никого, каждый будет расплачиваться сам. Это попытка посмотреть на ситуацию шире. Есть действие, а есть его последствия. Мужчина тоже имеет право на слово. Порой страдает не только тот, кому применили насилие, но и тот, кто его применил. Порой насилие закладывается в нас с детства, как эхо другого насилия. Те, кто не хочет слушать преступников, их раскаяние, их правду, попросту отрицают в себе людей, ведь преступники – те же люди. Называют монстрами самих же себя, только запертых в клетку. Отвергают самих себя, раскрывающихся с определенными людьми, в определенной ситуации, на определенном уровне развития, в определенном настроении. Что есть человек? А что есть волк? И может ли волк в определенной ситуации укусить? Если человек живет среди волков и сражается с волками, он может стать волком. Если человек-волк долгое время живет среди людей, он способен стать человеком. Ни у одного из тех, кого я здесь вижу изо дня в день, не написано на лбу, что он убийца, насильник, вор. И когда они покинут это место, то на их лицах не появится надпись «Я отбыл наказание за убийство, грабеж, изнасилование». И некоторые, отбывшие наказание за свои поступки в этом месте, выйдут на свободу более свободными, чем те, кто отбывает наказание изо дня в день внутри себя. Но не все. Здесь разные люди и разные выводы, как и там. Здесь не принято лгать. Я человек-волк. Не судья и не адвокат. А это проблема, серьезная проблема, у которой нет решения. Я не создам решение, я всего лишь муравей-каторжник. Но не будучи рабом, я чувствую за собой силу, озвучивая правду. И эту силу я вкладываю в каждое написанное мною слово. Я сам часть этой проблемы. Недавно я проанализировал еще вот что. Сколько себя помню, читая статьи про убийц, маньяков и прочих монстров, существующих в наше время или существовавших ранее, примеряя на себя их жизни, пути и поступки, я боялся не их, а самого себя. Меня больше пугало не то, чтобы смотреть глазами жертвы, а то, чтобы смотреть глазами убийцы на жертву. Однажды я даже сказал про себя: «Не читай больше об этом, это не твоя жизнь, ты другой». Сегодня утром проснулся и понял, что мне не хватает моей работы. Мне нравилось работать, благодаря этому я достигал своих целей. Благодаря целям я зажигал себя и горел. Реализация себя через смысл и общение с людьми. Я боролся с трудностями, работая. Я боролся с ленью. Сейчас у меня уже другая работа, но я до сих пор борюсь с трудностями. Задумался, когда борешься, ощущаешь себя живым. Когда справляешься, знаешь, что ты можешь. Потрясающее чувство. Мне не хватает людей, отсутствие которых я даже не ощущал в своей жизни, будучи свободным. Я мог не видеться месяцами со своими родными. У меня не было ощущения, что в какой-то момент меня подстрелили, пули прошли через мое тело и оставили дыры, где каждая дыра — родной человек. Мать, отец, брат, Дора. Да, Дора тоже дыра. Как человек, который чувствует сейчас мир не только своим горем, но и горем близких людей, могу подтвердить, что призраков не существует. Иначе я бы давно встретился с ней. Ни разу я не видел Дору после того, как убил ее. Ни во сне, ни в своем бреду, кажущемся явью. В этом бреду я порой вижу, как надзиратель открывает камеру, подходит ко мне и пытается меня задушить, пока я сплю. Я открываю глаза, никого нет. Меня окутывает страх от того, что никого нет, что я один в темноте, и никто не пытается меня задушить. Мне неприятно читать, когда мать пишет, что была на могиле у Доры, выпалывала сорняки, сажала цветы и читала молитву. Не знаю, было бы мне приятно, если бы она всего этого не делала, и место, где похоронена Дора, оставалось бы заросшим. Такое ощущение, что обосрался я, а мои штаны стирают близкие. И понимают, что их не отстирать. Когда я смотрел фильмы, где мужья убивают своих жен, там не было показано всего этого. Почему? Есть вещи, о которых я жалею. Например, встреча с Дорой. Старик говорит, что можно было встретить другую Дору. И встреча с детством и с собой была бы неминуемой. Я жалею о том, что перед каждой тявкающей собакой я падал на четвереньки. Порой жалею и о том, что мне не хватило мужества в тот момент, когда я лежал на полу возле Доры, ударить себя ножом в сердце или перерезать себе горло. Можно было выброситься из окна. Была такая мысль. Меня пугала боль, но еще больше меня пугала неизвестность. Надеюсь, у меня хватит мужества жить. Это трудно, но если хочется жить, нужно жить и внутри носить смысл. Это мой щит. Иначе меня мои же сожрут. Я наблюдал, как мужчина в возрасте, который отбывает наказание за убийство соседа, скорее всего, его подставили. На него посмотришь, кажется, даже жука не способен задавить, хотя внешность порой обманчива. Так вот, он начал жалеть себя, много плакал, жаловался, просил, чтобы его перевели из одной камеры в другую. Везде ему было тесно. Будто рыл себе могилу голыми руками в лесу среди своих же. Они увидели, что он роет, и подошли к нему с лопатами, чтобы помочь. Сначала началось психологическое давление. Я знаю, что это такое. «Отец, что это тебе везде тесно? Может быть, ты нас избегаешь? Может быть, лицом не вышли, чтобы жить рядом с тобой?» А он, трусливый, совершенно неконфликтный, прыгающий с места на место, как заяц, начал оправдываться, лгать, не смотрел никому в глаза, когда к нему обращались. В общем, это хороший пример того, чего здесь делать не нужно и кем здесь лучше не быть. В этом месте желательно не пробуждать в людях тех, кого не хотелось бы в них увидеть своей слабостью. Здесь слабости места нет. Ее нужно держать при себе и никому о ней не говорить. Пойду спать. Завтра новый день. Как писал Кинг, мы живем, чтобы давать бой каждому новому дню. Хороший способ выживания – быть занятым чем-то всегда. Не хочу, чтобы эта книга заканчивалась, пугает мысль, что я могу лишиться счета. А пока я живу, я приказываю себе не бояться. Я говорю правду, глядя каждому собеседнику прямо в глаза. Порой делюсь сигаретами, передачами, и для приличия, чтобы не показаться подозрительным и нелюдимым, завожу разговор первым. Аккуратно, чтобы не лезть в душу, здесь это не принято. Как удивительно, каждый носит в себе то, что известно только ему. Каждый одинок в своем горе. Но если ты постоянно в себе, малообщителен, значит, с тобой что-то не так. За тобой будут подсматривать. Нужно спать. Заставлю себя уснуть. Может, получится. Подумаю обо всем завтра. Я не хочу убивать. Признание убийцы. Текст читал Алексей Данков.